Глава 67. Каролина Сабанская, приехав в Кореис через месяц после встречи с Жанной, сделать это раньше не позволили важные дела, удивилась, застав Белый дом пустым. По рассказам местных татар, графиня выехала уже давно и забрала свою служанку. Она никого не предупредила и не посчитала нужным сказать, вернется ли сюда когда-нибудь. Полька побродила по маленькому дворику, наступила в крошечную клумбу, где роняли последние лепестки желтые хризантемы, и с досадой стукнула по скамейке. Она не сомневалась, что ее жертва сбежала. Но куда? Кто может знать об этом? Каролина опустилась на скамейку, и на ее гладком лбу появилась глубокая морщина. Мошенница де Ламот могла находиться в любой точке Крыма. Как же узнать, где ее искать? Внезапно женщина щелкнула длинными пальцами и радостно вскочила. «Ну, конечно! Как же она не додумалась! Жанна никогда не уехала бы, не попрощавшись с Анной Голицыной и не уведомив подругу, что покидает ее дом». Она слетела со ступеней и приказала кучеру гнать в имение Анны Сергеевны. Голицына встретила ее приветливо. Она приказала Ивану накрыть стол и приготовить комнату для Каролины, однако Полька отказалась. Весь ее вид выражал нетерпение. Княгиня поняла, что Сабанская приехала не для того, чтобы повидаться со старой подругой и возлюбленной. «Анна, ради бога, прости меня», — начала Полька, задыхаясь. «Мне срочно нужно увидеть графиню Дагаше. В Белом доме ее не оказалось. Ты не знаешь, где она может быть?» Голицына задрожала от злости. Как все-таки злопамятная и мелочная ее любовница. Нет, нужно однажды выгнать ее ко всем чертям, отказать от дома навсегда. Тем более ее обязанности исправно выполняла Жюли, дочь покойной подруги Юлианы Крюденер. «Зачем тебе, графиня?» — поинтересовалась Анна с каменным лицом. Сабанская не отличалась умом и сообразительностью, и поэтому минуту думала, как ответить правдоподобно. «Один знатный человек из столицы хочет с ней познакомиться». Наконец выпалила она, и на щеках расцвели два красных пятна, уличая ее во лжи. «Ему я не могу отказать. Думая, что Жанна на Южнобережье, я обещала привести ее к завтрашнему дню, но теперь просто не знаю, что делать. Без твоей помощи мне никак не справиться. Татары сказали, что графиня уехала навсегда. Она приезжала проститься с тобой?» Анна кивнула. «Разумеется, приезжала». Она вернула ключи от дома и распрощалась. Каролина схватила ее за руку. «Куда же подалась графиня?» «Понятия не имею», — спокойно отозвалась княгиня. «Вам прекрасно известно, что у нее нет своего имения в Крыму, и она может приобрести дом в любой точке полуострова». Голубые глаза Польки сузились. «Ты обманываешь меня». «А с какой стати мне тебя обманывать?» — с хорошо разыгранным удивлением произнесла Голицына. «Дагаше никогда не входила в круг моих близких подруг, и поэтому мне нет никакого дела до того, куда она отправилась». Полька заскрежетала зубами. «Я тебе этого не забуду». «Твое дело, дорогая». Анна Сергеевна развела руками. «Как говорится, вот Бог, вот порог. Успокоишься? Приезжай». Каролина круто повернулась к ней спиной и поспешила в экипаж. Ей показалось, что она приняла единственно правильное решение. Нужно отправиться в Петербург и просить аудиенции у императора. Его агенты быстро найдут мошенницу, и Николай I кинет ее в тюрьму. Уж она сумеет расписать ее подвиги. Правда, перед тем, как агенты отыщут Жанну, желательно бы с ней поговорить. Если авантюристка отдаст оставшиеся бриллианты и шкатулку, Сабанская постарается отмазать ее от тюрьмы. Только так, и никак иначе. Николай I нервно расхаживал по своему кабинету, обдумывая текущие дела. Он знал, что его обвиняли в излишнем консерватизме и строгости. Но как еще мог вести себя император? Мало кому из русских самодержцев приходилось брать престол с боем, причем в буквальном смысле этого слова. Гром пушек, свист картечи, стоны раненых. Все это произошло поздним вечером 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге, когда Николай I решился на подавление декабристского мятежа. Накануне он сказал себе: «Завтра я или император, или без дыхания». А брату Михаилу, когда все было кончено, бросил с кажущимся спокойствием: «Самое удивительное, что нас с тобой тогда не пристрелили». Постоянно вспоминая те страшные дни, Николай избрал политику кнута и пряника. Он ужесточил цензуру, следил, чтобы в его государстве не было никаких заговоров, для этого учредил третье жандармское отделение во главе с Бенкендорфом, которое стало ведать делами сыска и внутреннего контроля за инакомыслием. С большим рвением император усмирял кавказские народы. Именно в его правление Россия получила нелестный статус жандарма Европы. Николай дал себе зарок: пока он живет и дышит, революция больше не проникнет в страну. Не менее ревностно он стал следить за тем, чтобы пресекать по возможности в зародыше революционные выступления в соседних странах Восточной Европы. Вот почему Каролина так рвалась получить у него аудиенцию. Она знала: черно-синяя шкатулка не останется без внимания, как и Жанна де Гаше. Но как проникнуть к императору? Полька бросилась к де Витту, который оставался таким же авантюристом и любителем заговоров. Любовник слегка пожурил ее за то, что она сразу не рассказала ему о пресловутой Деламот. Тогда они разработали бы план вдвоем и обчистили бы графиню раньше. Каролина наплела какие-то небылицы, в которые Витт, разумеется, не поверил, однако решил, что идея использовать графиню в своих интересах вне всяких похвал. «Я сам отправлюсь к Николаю», — сказал он Каролине. «Ты просветила меня, что нужно говорить. Уверен, император клюнет на приманку. Твою подругу найдут за несколько месяцев, даже если она уехала из Крыма». Это показалось Каролине разумным. «Да, ты прав». Она нежно погладила любовника по впалой щеке с морщинкой посередине, в очередной раз пытаясь понять, чем ей мог понравиться этот человек. Он не был красавцем в ее понимании, хотя многие знатные дамы находили его прелестным. Высокий рост, гордая осанка, большой греческий нос с горбинкой, доставшийся ему от матери, волнистые черные волосы, прекрасные аристократические манеры. Все это свело с ума не одну женщину. «Но учти, ты должен держать меня в курсе дела». «Ну, разумеется, моя дорогая». Он холодно поцеловал ее в лоб и также холодно покинул, торопясь во дворец. Николай I знал и уважал де Витта, поэтому принял сразу, не заставив ждать в приемной несколько часов. «Я слушаю вас, Иван Осипович». Император подошел к окну, наморщив лоб, заложив руки за спину. Внешне он походил на покойного брата. Александр и Николай были самыми красивыми из детей Павла I. Они оба обладали высоким ростом, горделивой осанкой, царственными манерами, плавной походкой, и волей судьбы должны были сесть на престол. Греческий профиль, прямой и правильный нос, высокий, немного вдавленный белый лоб, овальное продолговатое лицо придавали Николаю скорее немецкий, чем славянский вид. «Да говорите же!» Император повернулся к растерявшемуся де Витту, не знавшему, как лучше и убедительнее начать, и улыбнулся улыбкой снисходительного Юпитера. Все в этом человеке было величественным. Все отражало его незыблемое убеждение в своем призвании. Никогда ему не доводилось испытывать и тени сомнения в своей правоте. «Ваше Величество», — вкрадчиво начал де Витт, «вам известно, как я уважаю вас и ту политику, которую вы проводите. Россия должна быть сильной державой, а для этого необходимо искоренить всех инакомыслящих, которые, думая, что делают благое дело, расшатывают ваш трон, ослабляя тем самым мощь нашей державы». Лицо Николая омрачилось. «Заговор? Вы на это намекаете? В моем государстве?» Он сжал губы. «Кто же посмел?» «Думаю, коль вы здесь, вам известны имена заговорщиков». «На сей раз их немного», — заискивающе улыбнулся Иван Осипович. «Всего лишь одна пожилая особа — графиня де Гаше». Император дотронулся до кончика носа. «Графиня де Гаше? Кажется, я что-то о ней слышал. И что же готовит эта дама?» Его голос снова обрел спокойствие. «Ну вот тебе и заговор. Пожилая дама? Одна? Какой ущерб она может нанести государству?» Давид, чувствуя перемену в настроении государя, поспешил пояснить все опасности, которые исходят от этой женщины. «Некогда она свалила Марию Антуанетту и ее супруга», — начал он. «Вам известна история с ожерельем?» «Ну, разумеется», — растерянно сказал Николай. «А вам известно, что, сбежав из тюрьмы, Жанна де Ламот, впоследствии де Гаше, напечатала в Лондоне клеветнические мемуары, которые сторонники революции цитировали на улицах Парижа?» — поинтересовался Давид. «Стоит ли говорить, как эта книжонка была им на руку?» Затем авантюристка бежала из Лондона, инсценировав свою гибель, а ваш брат оказался так добр, что разрешил ей проживать в России, отправив с миссионерами в Крым. Император был по-прежнему спокойным. «Я не понимаю, какой ущерб она способна причинить нашей власти?» — спросил он. «О-о-о! Еще какой!» Давид закатил выпуклые карие глаза. В Петербурге она подружилась с госпожой Бирх, и на прощание та передала ей шкатулку, где лежали письма и дневниковые записи Елизаветы Алексеевны. Те, кто имел счастье с ними ознакомиться, говорят, что кроме писем Охотникова, там есть критика политики Романовых. На щеках Николая заиграли желваки. Он весь превратился в слух. «Продолжайте». «Даже если Елизавета Алексеевна описала какие-то мелочи, которым не все придадут значение, графиня, обладая извращенной фантазией, может превратить невинные документы в ужасные обвинения», — заметил генерал. «Мне известно, что в настоящее время она нуждается в деньгах. Представляете, сколько выручит эта дама за мемуары, порочащие вашу семью?» Император задумался. «Если Давид прав, все выглядело скверно». «Вы знаете, где она сейчас?» — отрывисто бросил он. «Если бы я знал, где она сейчас, то мерзкая женщина стояла бы уже перед полицейскими», — пояснил Давид. «Некоторое время де Гаше жила в белом домике княгини Голицыной, которая, разумеется, не видела шкатулки с документами и ни в чем ее не подозревала. Когда же одна из приближенных княгини особ случайно нашла ларец и познакомилась с его содержимым, де Гаше уехала в неизвестном направлении». «Возможно, Анна Сергеевна в курсе, куда подалась ее гостья», — предположил император. Генерал покачал головой. «Нет, эта авантюристка ничего ей не сказала. Государь, я прошу вашей помощи в поиске этой особы. Благодаря вашим возможностям мы найдем ее в ближайшее время». Николай кивнул. «Это верно. Спасибо вам, генерал, что вовремя проинформировали меня. Графиня де Гаше обязательно будет схвачена и допрошена. Даже если она еще не начала писать свои клеветнические мемуары, мы заточим ее в тюрьму до конца ее дней. Мир никогда больше не услышит об этой женщине». Поклонившись, Давид выпрыгнул из кабинета императора, радуясь, что его идея увенчалась успехом, а встревоженный Николай вызвал к себе шефа жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа, которого уважал не только за тонкий ум, но и за жесткость и бескомпромиссность. Государь поручил ему отыскать графиню де Гаше в кратчайшие сроки. Бенкендорф, всегда с блеском исполнявший все поручения императора, тотчас написал генералу Нарышкину, таврическому губернатору, и послал депешей. Пресловутая графиня де Гаше должна быть найдена в течение 2 недель.